Глава 3. Осень 1064 года от Рождества Христова. Копорский погост. «Андрей! Андрей!» Суровый голос Георгия едва ли не подбросил меня с лавки, и тут же затекшие мышцы спины прострелила болью. «Еще бы! Это вам не ортопедический матрас и не пуховая перина. Это грубо сбитая деревянная ложа, укрытая сверху соломой да ветошью. Не разоспишься на нем, не разлежишься в свое удовольствие. Что-то ты разоспался, воин. Смерть свою проспишь». Видимо, у руса свои представления о сне ратника. «Да я только...» «Мы уходим». Похоже, десятник у дружинников увидел в моих глазах страх. Утвердительно кивнув, вероятно, своим мыслям, он продолжил. «Ты, конечно, думай сам, как тебе, куда и с кем по пути. Сразу тебя и жорцам не выдали, а теперь-то после крещения так-то уже и не по-христиански. Но знай, что по нашим законам тебе имеет право отомстить каждый отец, сын и брат, павшего от твоей руки. Кроме того, вместо мести могут запросить и виру за убитых по 40 гривен за человека, а таких денег нет ни у кого из нас, учитывая, что ты сразил в бою 3 ижорцев. Если не заплатишь, в лучшем случае станешь холопом-рабом». «Я бы ушел вместе с вами». Судя по довольному взгляду Георгия, именно этого ответа он и ожидал. «Я не против, но учти». Глаза дружинника посуровили. «Соглашаюсь не просто так. В бою с урманами погибло 10 гридий. Да в погосте потребно еще 5 воинов оставить, а заменить их мне неким. Оброка княжева набрали 5 подвод, а у меня всего 13 воинов осталось, я сам 14-й, хотя без щита, каков воин? Счет-то разумеешь?» Коротко кивнув, я твердо ответил. «Коли дозволишь, десятник, пойду с вами. Но позволь мне спросить, ты точно засады ждешь или опасаешься случайного нападения?» Рус строго и внимательно посмотрел мне в глаза. «Андрей, ты вроде не трус, но знай, трусости в бою мы не прощаем. Коли боишься, лучше уж здесь оставайся». Отрицательно покачав головой и дождавшись, пока дружинник прервется, я более точно сформулировал свою мысль. «Нет, я лишь хотел узнать, к чему быть готовым, с кем драться придется в случае чего, да куда путь держим». Взгляд Георгия потеплел. «Дань княжу свозим мы в Новгород. Засады я не жду, да и местами пойдем не самыми глухими, через землю вожан. Но разбойный люд у нас водится. И из пришлых варягов, и из местных буйных молодцев, да и волхвы языческие в глуши лесной воду мутят. Народ подбивают на мятеж. Всяко случиться в дороге может. Ну так что, решился?» «Конечно, решился. Доспех мой только до оружия вернете?» Десятник рассмеялся. «А ты думал, что, бездоспешным да безоружным пойдешь? Зачем мне такой дружинник?» «Нет, грить, и кольчугу, и шелом с бармицей вернем, твои наручи подберем, и щит, и меч с топором, и с улиц, набор, и нож свой, все получишь». «Так, может, сейчас и пойдем смотреть?» Дружинник крепко треснул меня по плечу и широко улыбнулся. «Так и пошли». Окрыленный скорыми сборами, началом собственного пути к поставленной цели, я первым вылетел из лекарского сруба священника и опешил. На площади столпились и жорцы, не менее 20. И все смотрят на нас очень сурово. «Куда ведешь урманина, Георгий?» Подоспевший следом десятник выдвинулся вперед, лицо его разом посуровило. «Урманин согласился идти в мою дружину. Теперь он княжий Гридь». «А что же, на княже Гриде нет правды? Пришел сюда разбойником, братьев наших побил, а теперь покрестился и в дружину вступил. А право кровной мести?» На нарастающий ропот поспешил выйти из храма отец Василий. «Одумайтесь, люди, одумайтесь. Разве учил вас мстить Господь? Разве...» Священника грубо перебили. «Так мы теперь должны каждого разбойника прощать после крещения? Пусть убивают и грабят, пусть жен наших силы берут, а мы после прощать? Плохо твое учение, черноризник!» «А ну замолчите, а то мои гриди за батюшку вас живо проучат!» Конечно, смысл выкриков дошел до меня не целиком, но общее их содержание было понятно. Видя, как накаляется ситуация, понимая, что после ухода дружины священник с горсткой воинов останутся в окружении разъяренные жоры, я неожиданно для всех заговорил на ломаном древнерусском. Все же уроки языка не прошли даром. «Никого я силой не брал. А павшие от моей руки погибли в бою», обернувшись к десятнику, коротко попросил. «Георгий, растолкуем мои слова». После чего продолжил, обращаясь к ижорцам уже на привычном норвежском, делая паузы между фразами. «Мужи, вы храбро дрались, но бой окончен. И все павшие погибли в бою, а не были убиты в драке. И не в спину из-за угла. Разве просят мести за павших в битве?» Спустя пару секунд после того, как десятник закончил толковать мою речь, ижорцы ответили очередным взрывом гневных выкриков.